Однако, пока этого не случилось, Дэвид твердо знал, он навсегда, даже если никогда больше не увидит Диану, отверг возможность начать новую жизнь. А истинное качество и долговечность его работ целиком зависит от этой возможности. Его охватила запоздалая, горькая зависть к старику. В конечном счете, все сводится к тому, что дано тебе от рождения. Ты либо был наделен темпераментом, влекущим к излишествам, немилосердным эгоцентризмом, способностью отделять мысль от чувства, либо нет. Он, Дэвид, не был. Самое ужасное, граничащее с возмездием несправедливость, заключается в том, что искусство, по сути своей, глубоко аморально. Как ни старайся, не бейся, через себя не перепрыгнешь. В результате все достается свиньям. Ничего нельзя заслужить. Катмине безжалостно продемонстрировала, каким ты родился, таким остался, таким будешь всегда. Порядочный человек. Порядочная серость. Это последнее определение, кажется, уже много часов маячило где-то на задворках сознания и, наконец-то, кристаллизировалось со всей ясностью. Он так и стоял у окна, глядя на расплывающийся инверсионный след самолета, как наяву рисовавшийся перед ним над сумрачным морем крыш, мокрых от серой мороси, четкая параллель с тем, что он есть на самом деле, по сравнению с неудержимо рвущейся вверх линией, символом того, чем он мог бы быть. В Орли выяснилось, что самолет опаздывает на полчаса, туман в Хитроу. Дэвид терпеть не мог аэропорты даже в лучшие времена. Его выводили из себя безликость, толкучка, чувство анонимности, затерянности в толпе, ненадежности всего и вся. Он стоял у окна в зале ожидания, глядя вдаль, на плоское летное поле. Сумерки. Катмине было в иной вселенной, всего в одном, но равном вечности дне отсюда. Он попытался представить себе, чем они там заняты. Диана накрывает на стол. Эн учит французский. Тишина, лес, голос старого Генри. Лайт Макмиллан. Дэвид испытывал острую боль. Самый страшный из человеческих утрат. Утраты даже не того, чем фактически обладаешь. Утраты знания. Что она говорит? Что чувствует? Что думает? Эта боль пронзала глубже, чем все сомнения, терзавшие его до сих пор. В искусстве вообще, в собственном творчестве, в собственной судьбе. На несколько страшных мгновений он очень четко увидел себя самого и все человечество в придачу. Что-то в нем, последней надежде на освобождение, на свободу воли, сжигало все корабли и обращалось в бегство в поисках спасения. Но корабли, неподвластные пламени, как не подвластны вечности старые мастера, удерживали его долгую тень, не отпуская. И он остался там, где был, с статичны теперь и навсегда, вечно возвращающийся к своим пенатам молодой англичанин. Вот он стоит у окна, вглядываясь в застывшие ряды огней на взлетных полосах аэродрома.